Лидзы была дочерью пограничного стражника из Ай. Когда люди из государства Цзинь захватили ее, то она вначале так заливалась слезами, что промочила полуплатье. Но когда она прибыла во дворец Вана, разделила с ним ложе и стала питаться мясом домашних животных, то раскаялась в своих слезах. Откуда же мне знать, не раскаивается ли мертвый, что когда-то умолял о продлении жизни? Тот, кто во сне пил вино, утром проснувшись, плачет. Тот, кто во сне проливал слезы, утром проснувшись, отправляется на охоту. Когда ему что-то снится, он не знает, что это сон. Во сне он даже гадает по своему сну, и только после пробуждения знает, что это был сон. Но существует еще великое пробуждение, после которого осознают, что это был великий сон. А глупец считает, что он бодрствует, и дополнительно знает, кто является правителем, а кто пастухом. Как он туп. И я, и ты, все мы лишь сон. И то, что я называю тебя сном, это тоже сон. Такие слова называют чрезвычайно странными. И если после 10 000 поколений нам встретится великий, совершенно мудрый, знающий их объяснение, то покажется, что до встречи с ним прошли сутки. Предположим, что я спорю с тобой. Ты победил меня, а я не победил тебя. Разве это значит, что ты действительно прав, а я не прав? А если я победил тебя, а ты не победил меня, разве это значит, что я действительно прав, а ты не прав? Разве обязательно кто-то из нас прав и кто-то не прав? А может быть, мы оба правы, или мы оба неправы? Или ни я, ни ты не можем знать, кто из нас прав, а кто не прав? То и другие люди, несомненно, тоже остаются в неведении истины. Кто же найти, кого же найти нам, чтобы рассудил нас? Если позвать того, кто согласен с тобой, чтобы нас рассудил, то поскольку он согласен с тобой, как же может он нас рассудить? Если позвать того, кто согласен со мной, чтобы нас рассудил, то поскольку он согласен со мной, как же может он нас рассудить? Если позвать того, кто не согласен ни со мной, ни с тобой, чтобы нас рассудил, то поскольку он не согласен ни со мной, ни с тобой, как же может он нас рассудить? Если позвать того, кто согласен и со мной, и с тобой, чтобы нас рассудил, то поскольку он согласен и со мной, и с тобой, как же может он нас рассудить? А если так, то ни я, ни ты, ни другие люди, все мы не можем знать, кто прав, а кто не прав. Кого же нам еще ждать? Изменения названий, соответствующие изменениям вещей, и несоответствующие им объединяются в пределах природы, свободно следуют бесконечным переменам и поэтому полностью исчерпывают естественный срок существования. Что означает «объединяются в пределах природы»? Отвечу. Существуют правда и неправда, естественное и неестественное. И если правда действительно является правдой, то она отличается от неправды, и не о чем тут спорить. Если естественное действительно является естественным, то оно отличается от неестественного, и тоже не о чем тут спорить. Забудем о течении времени, забудем о разрешении, что такое правда и неправда. Достигнем бесконечности, чтобы постоянно в ней пребывать. Полутень спросила у тени. Раньше ты двигалась, теперь ты остановилась. Раньше ты сидела, теперь ты встала. Откуда такое непостоянство поведения? Тень ответила. А может, я поступаю так в зависимости от чего-либо? А может, то, в зависимости от чего я так поступаю, зависит от чего-то еще? А может, я завишу от чешуйки на брюхе змеи или от крыльев цикады? Как знать, почему это так? Как знать, почему это не так? Однажды Джуан Цзы приснилось, что он бабочка. Счастливая бабочка, которая радуется, что достигла исполнения желаний, и которая не знает, что она Джуан Цзы. Внезапно он проснулся, и тогда с испугом увидел, что он Джуан Цзы. Неизвестно, Джуан Цзы снилось, что он бабочка, или же бабочке снилось, что она Джуан Цзы. А ведь между Джуан Цзы и бабочкой, несомненно, существует различие. Это называется превращением вещей.